Правда, хитроумный план Фесса осуществить так и не удалось. Стражники стояли на своем, мол, приглашали всех троих, и им, воинам, позор и поношение случится, коль они приказа преподобного отца не выполнят. Сугутор страшными глазами в очередной раз поглядел на Фесса, но делать было нечего, пришлось идти всем вместе. Инквизитор Сатара, преподобный отец экзекутора Игаши, оказался совершенно безобидным на вид маленьким морщинистым старичком. Правда, глаза его блестели по-молодому остро, а в движениях не чувствовалось и намека на дряхлую расслабленность. Дом у его преподобия был не в пример иным, весьма скромным. Правда, в самом центре городка, на площади, аккуратно против храма, увенчанного смотрящей в небеса перечеркнутой стрелой. У крыльца не стояло никакой охраны, да и сама дверь оказалась не заперта. «Привели, отец Игаши», – пробасил старший из посланцев, кланяясь старику и поспешно отступая в сторону. Инквизитор в простой коричневой рясе, подпоясанной одной лишь толстой веревкой, шагнул навстречу странным своим гостям, пристально вглядываясь в их лица. Настолько пристально, что даже Сугутор не выдержал, потупился, процедив сквозь зубы что-то не слишком добронравное. «Поздорову вам, поздорову, гости дорогие!» – нараспев протянул отец Игаши, первым протягивая опешившему Фессу сухую и морщинистую ладонь. «Благослови вас, Спаситель, в коего вы, небось, не веруете, но который вас все равно любит и о вас скорбит. Проходите, проходите, не стойте на пороге. Оружие можете при себе оставить, коли вам так спокойнее, я не обижусь», — добавил он с хитрой улыбкой. «Проходите, проходите, откушайте, что Бог послал». Надо признать, что Фесс в те мгновения совершенно растерялся. Инквизитор, пожимающий руку ему, черному магу, благословляющий их и приглашающий к раннему завтраку. Нет, конечно, если он намерен их отравить, тогда все понятно, но вот если нет... Словно читая его мысли, отец Игаши подхватил со стола широкую деревянную чашу, плеснул темного вина из оплетенной прутьями бутыли, сделал первый глоток и протянул чашу Фессу. «За встречу!» – провозгласил инквизитор. Сбитый с толку Фесс осторожно сделал глоток. Вино оказалось превосходным, терпким, ароматным. За все время, проведенное здесь, в Эвиале, Фессу не доводилось пробовать такого. Он передал чашу гному, тот отпил и смачно причмокнул от удовольствия, с явной неохотой уступая очередь Праду. «Садитесь, гости дорогие», — пригласил инквизитор. Они стояли посреди просторной, но бедновато обставленной комнаты с широкими деревянными лавками вдоль длинного дощатого стола с несколькими простыми глиняными подсвечниками. Ставни на окнах были закрыты, и в доме царил полумрак. Фесс, Прат и Сугутор осторожно присели. Гном заерзал, стараясь пристроить топор так, чтобы его можно было бы без помех пустить в ход. «Не буду долго кругом да около с вами ходить, гости дорогие», глядя прямо в глаза Фессу, сказал священник. «Как только я прослышал, что какой-то черный маг, а вернее сказать, какой-то некромант к нам пожаловал, сразу решил, вот удача, потому что не обойтись нам без вашей помощи, господин хороший, имечка вашего не знаю». «Не ясать», — коротко ответил Фесс. Инквизитор удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Пожевал словно в раздумье бледными тонкими губами и продолжал, как ни в чем не бывало. Словно каждый день в его дом заявлялись люди с подобными именами. «Так вот, господин некромант Неясыть, не скрою, требуется нам ваша помощь. И, конечно, за бесплатно просить вас ее оказать я не стану. Чай понимаю, чем ваш брат-некромант себе на хлеб зарабатывает. В общем, так, сударь мой Неясыть, завелась у нас тут в округе ведьма. Да такая ярая, что житья от нее никакого не стало. Пробовал я со слабыми силами своими изловить бестию. Да не преуспел, вот беда», — отец Игаши сокрушенно развел руками. Отцы-экзекуторы, что в Эгесте, помощь оказать не могут, других дел по горло. Что ни день, то ереси всплывает. А народ ропщет, мол, нет никакого спасения. И куда только святая инквизиция смотрит, не может непотребство сие под корень извести. Покоя и сна я лишился, господин Неясыть. Поверите ли, не справиться мне с проклятой, хоть руки на себя накладывай. И вот едва доложили мне, что вы, сударь мой, в город наш пожаловали, подумал я, вот, мол, радость. Так что вы, господин некромант, уж не откажите мне, старику, защитите народ тутошний. За что ему, народу, лишние страдания да муки? А я уж отплачу, не извольте сомневаться, отплачу. Дом продам, последнюю рясу на торг отнесу, но с вами рассчитаюсь. Ну как, сударь мой Неясыть, беретесь? Все это отец Игаши выпалил едва ли не единым духом, не давая опешившему Фесу вставить и слово. Только и смог выговорить молодой волшебник, когда отец-экзекутор наконец закончил свою горячую тираду. Достопочтенный отец Игаши, я, в общем-то, больше не против живых, а против мертвых. Неупокоенные моя специальность, с ведьмами как-то дело раньше не имел. Ой ли, вдруг хитренько прищурился инквизитор. Так что же, неправду нам всем из Академии Высокого Волшебства сообщили? Мол, на испытаниях вы очень даже ловко ведьму обнаружили и отловили. Фес сжал под столом кулаки. Вот так-так. Хотя, с другой стороны, чему он удивляется? Забыл о факультете спасителевой магии? Орда с Аркином, конечно, друг друга недолюбливает, но, как видно, не до такой степени. Вполне могли сообщить, чем его последний экзамен закончился. Фес откашлялся, задумчиво потер рукой подбородок, взглянул в потолок. «Почтенный отец Игаша», — осторожно начал он наконец, — «ваша правда, на выпускных испытаниях досталась мне такая задачка». Но ведь то была просто иллюзия, созданная другими деканами, другими чародеями Академии. А по-настоящему я дела с ведьмами ни разу еще не имел. Как же я могу? А вы уж постарайтесь, господин некромант, тотчас перебил Феса старик. Понимаю, что чародей вы, что называется, без году неделя. Но с другой стороны, нет у нас с вами другого выхода. Пятерых детишек за последний месяц уволокла, проклятая. Мы даже и косточек их не нашли. Видать, с ними и вместе сожрала, бедняк, аль демоном каким скормила. Скотина чуть ли не поголовно больна, коровы не телятся, молока не дают. То в одной деревне пожар, то в другой. От мышей вон спасения не стало, того и гляди, все зерно слопают, голод начнется». И это сейчас-то, почитай, сразу после жатвы. Что ж тогда весной-то будет, господин некромант? Вымрет вся округа подчистую, как есть вымрет, потому что помощи-то нам ждать неоткуда. А как же спаситель, не удержался Фес, правда, сразу же об этом пожалев. Однако инквизитор, как ни странно, негодующими возгласами так и не разразился. А спаситель за нас нашу работу не сделает. Он нам силы дал жить, а уж от смерти спасаться делом собственных рук нужно. Легионы свои он только в последний день пошлет, когда двинется в бой сама тьма, что на западе. Вот тогда он и придет отделить агнцев от козлищ. А до того нет, на него не рассчитывай, сам свое дело справляй. Понятно ли, господин некромант? Впрочем, об этом мы можем после поговорить, как только с ведьмой разделаемся. Тогда я со всем своим превеликим желанием буду в вашем распоряжении, сударь мой маг. На все постараюсь ответить. Сможем спорить хоть до рассвета. А сейчас... И не думайте, сударь мой, что я стану на вас с дубьем наперевес кидаться только потому, что вы черный маг. Спаситель потом разберется, и каждому воздастся. По делам его, как говорится. Мне людям помочь нужно, А уж с отцами-инквизиторами из Эгеста я сам все улажу. Прислали они тут одного, отец Игаши выразительно скорчил гримасу. Мальчика, не мужа, у которого в голове одни только красивые слова. Маг воздуха, понимаешь ли. Полномочия у него серьезные, самим отцом Марком, главой инквизиции Геста, подписаны. Да только не думаю я, что этот паренек там преуспеет. Как бы и его ведьма на жаркое-то не пустила. Уж неделю он там, и никакого результата. Не верю я в него, прости мне, спаситель, сей грех. Ну так как же, господин некромант, сударь мой неясыть, беретесь? Инквизитор выразительно возрился на Феса. Некромант некоторое время молчал. «Что вы можете рассказать мне об этой ведьме, отец Игаша?» Наконец проговорил он. Фесу нелегко дались эти слова. Слишком свежо стояло еще в памяти относительно недавние испытания. Инквизитор Саттара прав. Деканы заставили его тогда идти по кровавому следу ведьмы. В принципе, он смог бы, наверное, выследить неопытную, не прошедшую обучение, не умеющую маскировать свои неуклюжие заклинания волховательницу, воображающую, что она владеет силами тьмы. Но его привело сюда совсем другое. След дикой охоты, он идет дальше, на юг. Задерживаться здесь Фесу вовсе не с руки. Деньги пока не нужны, от эльфийских щедрот, как ни крути, кое-что перепало, на какое-то время хватит. Браться за эту работу нет никакого смысла, тем более, что Фес не слишком верил в леденящие кровь россказни о злодействах ведьмы. Жизнь у селян здесь тяжелая, вот и ищут, на кого б свалить вину за все их бедствия. И тем не менее подобными приглашениями, тем более от самой инквизиции, разбрасываться не следует. Бедная дурочка, возомнившая себя ведьмой, если она и в самом деле существует, в конце концов попадет к тому же отцу Игаше, и тогда Фес смог бы прозакладывать свою правую руку. Вся его доброта слетит в один миг, подобно осенним листьям под свежим ветром. Несчастную сожгут. Неважно, истинная ли она ведьма, или просто воображала себя таковой. А вдруг он сможет вытащить ее? Если, конечно, ведьма действительно существует. Кстати, самый простой способ избавить ее от отцов-экзекуторов – просто убедить их, что никакой ведьмы здесь нет, да и не было никогда. А беды проистекают совсем от других, вовсе даже естественных причин. Но сперва хорошо б узнать, какие именно беды. «Так что вы мне можете рассказать, отец Игаша?» Инквизитор несколько раз мелко и торопливо кивнул. История получилась довольно длинная. Первые признаки появились полгода назад, когда у всех коров в округе стало пропадать молоко. Остальное включало обычные штучки, как правило, приписываемые ведьмам. Порча посевов, расстройство браков, поражение мужчин бессилием, а женщин бесплодием. Венчали же все кражи детей. Пятеро малышей пропали в деревнях к югу от Сатара за последние 3 месяца. Подозревали зверей или даже нежить, но ни те, ни другие никак не подходили. Дети пропали не в лесу и не в поле. Они исчезли с деревенских улиц. И свидетельства других игравших с ними тогда малышей говорили о какой-то женщине, которая как будто бы увела пропавших с собой. Правда, рассказы эти, по чистосердечному признанию Игаши, не отличались четкостью. Описание злодейки инквизитору добыть так и не удалось, отчего он и заключил, что сатарская ведьма обладает способностью менять облик. Фес украдкой посмотрел на орка и на гнома. Те сидели с каменными, ничего не выражающими лицами, как и положено хорошим слугам, усердно выполняющим приказы и не задающим лишних вопросов. «Я ничего не обещаю, отец Игаши», — сказал наконец некромант. «Я не могу быть уверенным, что справлюсь именно с этой ведьмой. Но если я возьмусь, получу ли я все необходимые разрешения от здешних властей, как светских, так и духовных?» Инквизитор вновь торопливо закивал. «Разумеется, сударь мой некромант, разумеется!» «Хотел бы я посмотреть на те власти светские, кое стали бы вам препоны чинить», — он хихикнул. «Мне требуется время», — осторожно заметил Фес. «Конечно, сударь мой, конечно, сколько нужно, лишь бы вы с ведьмой покончили».